Я тружусь на кошек. Так представилась миссис Бонд, когда я в первый раз приехал по ее вызову и, крепко пожав мне руку, вызывающе выставила подбородок, словно в ожидании возражений. Была она крупной женщиной с волевым скуластым лицом, во всех отношениях внушительной, но и в любом случае я не подумал бы с ней спорить, а потому ограничился одобрительным кивком, как будто все понял и совсем согласился. Затем я вошел следом за ней в дом. Я сразу постиг смысл этой загадочной фразы. В обширной кухне, она же гостиная, царствовали кошки. Кошки восседали на диванах и стульях, и каскадами сыпались с них, кошки рядами располагались на подоконниках, и в самые гущи маленький мистер Бонд, бледный, с клочковатыми усами, сосредоточенно читал газету. Со временем эта картина превратилась в привычную. Среди четвероногих владельцев кухни, несомненно, было много нехолощенных котов. Во всяком случае, воздух благоухал их особым запахом, резким и душным, заглушавшим даже сомнительные ароматы, которые вместе с паром поднимались от больших кастрюль с неведомой кошачьей пищей, бурливших на плите. Неизменный мистер Бонд, неизменно без пиджака, с неизменной газетой в руках, крохотный, одинокий островок в море кошек. Да, конечно, я слышал про Бондов. Лондонцы, по неизвестным причинам удалившиеся на покой в северный Йоркшир. По слухам, деньги у них водились. Во всяком случае, они купили старый дом на окраине Дарроуби, где довольствовались обществом друг друга и кошек. Мне говорили, что миссис Бонд завела привычку подбирать бродяжек, кормить их и предоставлять им постоянный кров, если они того хотели, а потому я заранее проникся к ней симпатией. Сколько раз я воочию убеждался, как тяжело приходится злополучному кошачьему племени, законные игрушки активной жестокости, жертве всех видов бездушия. Кошек стреляли, швыряли в них чем ни попадя, травили для развлечения собаками. В тот первый раз моим пациентом оказался полувзрослый котенок, бело-черный комочек, в паническом ужасе, скорчившийся в углу. «Он из внешних!» — прогремела миссис Бонд. «Из внешних? Ну да, все эти тут внутренние кошки. Но есть много совсем диких, которые в дом ни за что не идут. Конечно, я их кормлю, но внутрь их не удается взять, только когда они заболевают. Ах так! Ну и намучилась я, пока его ловила. Мне очень его глаза не нравятся. Они словно кожицей зарастают. Ну да вы, наверное, сумеете ему помочь. Кстати, зовут его Алфред». «Алфред? А, да-да-да». Я осторожно приблизился к котенку, который выпустил когти и зашипел на меня. Я преграждал ему выход из угла, не то он ускользнул бы со скоростью света. Но вот как мне его осмотреть? Я обернулся к миссис Бонд. «Не могли бы вы дать мне какую-нибудь старую простыню? Прокладку с гладильной доски, например, чтобы завернуть его». «Завернуть?» В голосе миссис Бонд слышалось большое сомнение, но она ушла в соседнюю комнату и вернулась с рваной хлопчатобумажной простынкой, отлично подходившей для моей цели. Я убрал со стола всевозможные блюдечки, книги о кошках, лекарства для кошек, расстелил на нем простынку и вернулся к своему пациенту. В подобных случаях спешить никак нельзя. И я 5 минут нежно ворковал и выпивал кис-кис-кис-кис, продвигая руку все ближе и ближе. Когда я уже мог бы почесать Алфреда за ушком, я молниеносно схватил его за шкирку и, не обращая внимания на возмущенные шипения и бьющие по воздуху когтистые лапки, вернулся с ним к столу, прижал к простынке и приступил к пеленанию. Когда кошка свирепо обороняется, иного способа справиться с ней нет. И хотя не мне это говорить, пеленать их я научился не без изящества. Цель заключается в том, чтобы превратить пациента в тугой, аккуратный сверточек, оставив открытой ту часть его организма, которой предстоит заняться. Например, поврежденную лапу или хвост, или, как в данном случае, голову. Мне кажется, миссис Бонд безоговорочно в меня уверовала именно в ту минуту, когда увидела, как я быстро и ловко закатал котенка в простыню, так что через считанные секунды он превратился в плотный матерчатый кокон, из которого торчала только черно-белая мордочка. Теперь Алфред был в полной моей власти и не мог оказать мне никакого сопротивления. Я, как уже не раз намекалось, немножко горжусь этим своим талантом, и даже сейчас кто-нибудь из моих коллег нет-нет, да и скажет: «Пусть старик хэрет, особенно звезд с неба не хватает, но уж кошек он пеленает мастерски». Выяснилось, что никакой кожицы глаза Алфреда не зарастали, этого вообще никогда не бывает. У него паралич третьего века, миссис Бонд. У животных есть такая пленка, которая быстро скользит по глазному яблоку, оберегая его от повреждений. У этого котенка века назад не ушло, возможно, потому что он очень истощен. Не исключено, что он недавно перенес легкую форму кошачьего гриппа. Во всяком случае, организм у него заметно ослаблен. Я сделаю ему инъекцию витаминов и оставлю порошки подмешивать ему в корм, если вам удастся оставить его в доме на несколько дней. Через неделю, самые большие две, он должен совсем поправиться. Алфред был в полной ярости. Но кокон надежно мешал ему дать ей волю, и инъекция не вызвала никаких затруднений. На чем мой первый визит к подопечным миссис Бонд и завершился. Но дорожка была протоптана. Симпатия, сразу же установившаяся между нами, окончательно укрепилась, так как я всегда поспешал на помощь ее любимцам, не жалея времени. Заползал на животе под поленницу в сарае, чтобы добраться до внешних кошек, сманивал их на землю с деревьев, упорно гонялся за ними по кустам. Но мое усердие достаточно вознаграждалось, во всяком случае, с моей точки зрения. Чего стоили, например, одни клички, которые она давала своим кошкам? Верные своему лондонскому прошлому, десяток-полтора котов она нарекла именами игроков, гремевшей тогда футбольной команды «Арсенал» — Эдди Хабгуд, Клифф Бастин, Тед Дрейк, Уилф Коппинг. Но одну промашку она допустила. Алекс Джеймс трижды в год регулярно рожал котят. А ее манера звать их домой. Впервые я стал свидетелем этой процедуры в тихий летний вечер. Две кошки, которых миссис Бонд хотела мне показать, пребывали где-то в саду. Следом за ней я вышел на заднее крыльцо. Она остановилась на верхней ступеньке, скрестила руки на груди, закрыла глаза и завела мелодичным контральто «Бейтс, бейтс, бейтс, бейтс». Нет, она по-настоящему пела. Благоговейно, хотя и несколько монотонно, если не считать восхитительной маленькой трели в бейтс. Затем она вновь набрала побольше воздуху в свою обширную грудную клетку, словно оперная примадонна, и опять прозвучало полное чувств «Бейтс, бейтс, бейтс, бейтс». И это заклинание подействовало. Из-за лаврового куста рысцой появился Бейтс-кот. Ну, а дальше? Я с интересом следил за миссис Бонд. Она приняла прежнюю позу, глубоко вздохнула, закрыла глаза и с легкой нежной улыбкой запела «Семь по три, семь по три, семь по три». Мелодия была той же, что и для Бейтса, с точно такой же прозрачной трелью в конце. Однако зов ее на этот раз долго оставался тщетным, и она повторяла его снова и снова. Мелодичные звуки словно повисали в тишине безветренного вечера, и казалось, что это муэдзин созывает правоверных на молитву. В конце концов, ее настойчивость увенчалась успехом. и толстая трехцветная кошка виновато проскользнула по стене в дом. — Извините, миссис Бонд, но я не совсем уловил, как, собственно, зовут эту кошку. — 7 по 3. Она задумчиво улыбнулась. Она такая прелесть. Видите ли, она 7 раз подряд рожала 3 котенка. Вот я и подумала, что такое имя ей подойдет. Как по-вашему? Да-да, бесспорно, великолепное имя, ну просто великолепное имя. Моя симпатия к миссис Бонд укрепилась еще больше, когда я заметил, как ее заботит моя безопасность. Черта довольно редкая у владельцев домашних животных, а потому я ее особенно ценю. Мне вспоминается тренер скаковых лошадей, с испугом ощупывающий путо своего питомца, только что могучим ударом копыта, вышвырнувшего меня из стойла. Уж не повредил ли он ногу? И маленькая старушка, казавшаяся совсем крохотной, рядом с ощетинившейся, оскалившей зубы немецкой овчаркой, и ее слова: «Будьте с ним поласковее, боюсь, вы сделаете ему больно, а он такой впечатлительный». И фермер, угрюмо буркнувший после тяжелейшего отела, который сократил мне жизнь, по крайней мере, на 2 года, «Совсем вы корову замучили, молодой человек». Миссис Бонд была другой. Она встречала меня в дверях и сразу вручала кожаные перчатки с огромными раструбами, чтобы уберечь мои руки от царапин. От такой предусмотрительной заботливости на душе становилось удивительно легко. Этот ритуал прочно вошел в мою жизнь. Я иду по садовой дорожке, а вокруг бесчисленные внешние кошки посверкивают глазами, юркают в кусты. Затем мне торжественно вручаются перчатки с раструбом. Я вступаю в благоуханную кухню, где в пушистом вихре внутренних кошек почти невозможно разглядеть мистера Бонда и его газету. Мне так и не удалось выяснить, как мистер Бонд относится к кошкам. Собственно говоря, я не помню, чтобы он хотя бы раз открыл рот, но у меня сложилось впечатление, что он их как бы вовсе не замечал. Перчатки были большим подспорьем, а иногда и подлинным спасением. Когда, например, недомогал Борис, истинно черный внешний кот, настоящий великан, и Бет-Тенуар, буквально черный зверь, во всех смыслах этого выражения. Про себя я был твердо убежден, что он сбежал из какого-то зоопарка. Ни до, ни после мне не доводилось видеть домашних кошек такой неуемной свирепости и с такими буграми литых мышц. Нет, конечно, в нем крылы что-то от пантеры. Его появление в кошачьей колонии было для нее подлинным бедствием. Я редко испытываю неприязнь к животным. Если они бросаются на людей, то лишь под воздействием панического страха. Но только не Борис. Это был злобный тиран, и я начал навещать миссис Бонд гораздо чаще из-за его привычки задавать таску своим единоплеменникам. Я без конца зашивал разорванные уши и накладывал повязки на располосованные бока. Помериться силами нам довелось довольно быстро. Миссис Бонд хотела, чтобы я дал ему дозу глистогонного, и я уже держал наготове зажатую пинцетом маленькую таблетку. Сам толком не знаю, как мне удалось его схватить, но я все-таки взгромоздил Бориса на стол и перепеленал его с поистине космической быстротой, слой за слоем, навертывая на него плотное полотно. На несколько секунд я уверовал, что сумел с ним совладать. Он же не вырывался и только сжег меня полным ненависти взглядом больших, сверкающих глаз. Но едва я сунул пинцет ему в рот, как он злобно укусил инструмент, и я услышал треск материи, рвущийся изнутри подрывками могучих когтей. Все кончилось в один момент. Из кокона высунулась длинная нога и полоснула меня по кисти. Я невольно чуть разжал пальцы, стискивающие черную шею, и Борис тотчас впился зубами в подушечку ладони сквозь кожаную перчатку и был таков. А я, окаменев, тупо уставился на зажатый в пинцете обломок таблетки, на свою окровавленную ладонь и бесформенные лохмотья, в которые превратилась крепкая минуту назад простыня. С тех пор Борис смотрел на меня с омерзением, как, впрочем, и я на него. Но это было одно из маленьких облачков, лишь кое-где пятнавших ясное небо. Мои визиты к миссис Бонд продолжали меня радовать, и жизнь текла тихо и безмятежно, если не считать поддразниваний моих коллег, отказавшихся понять, с какой стати я так охотно трачу массу времени на орду кошек. Это отвечало их общей позиции. Зигфрид относился подозрительно к людям, заводящим домашних любимцев. Он не понимал их и проповедовал свою точку зрения всем, кто соглашался слушать. Сам он, правда, держал 5 собак и 2 кошек. Собаки разъезжали с ним в машине повсюду, и он собственноручно каждый день кормил их и кошек, никому не доверяя эту обязанность. Вечером, когда он устраивался в кресле у огня, вся семерка располагалась возле его ног. Он и по сей день столь же страстно восстает против содержания животных в доме, хотя, когда он садится в машину, его бывает трудно различить среди машущих собачьих хвостов нового поколения, а кошек у него заметно больше 2. И к тому же он обзавелся несколькими аквариумами с тропическими рыбками и парочкой змей. Тристан лишь раз наблюдал меня в действии у миссис Бонд. Он вошел в операционную, когда я вынимал из шкафчика длинные пинцеты. Что-нибудь любопытное, Джим? Да нет. У одного из бондовских котов в зубах застряла кость. Тристан обратил на меня задумчивый взор. Пожалуй, я съезжу с тобой. Давно не имел дела с котами. Мы уже шли по саду к кошачьему общежитию. Как вдруг меня охватило смущение. Мои прекрасные отношения с миссис Бонд объяснялись, в частности, бережной внимательностью, с какой я относился к ее питомцам. Даже с самыми одичалыми и злобными я неизменно был ласков, терпелив и участлив. Причем без малейшего притворства. Меня искренне заботило их здоровье. Тем не менее я испугался, как отнесется Тристан к такому пестованию котов и кошек. Миссис Бонд, выйдя на крыльцо, мгновенно оценила ситуацию и встретила нас с 2 парами кожаных перчаток. Тристан взял предложенную ему пару с некоторым удивлением, но поблагодарил хозяйку с обаятельнейшей из своих улыбок. Удивление его еще более возросло, когда он вошел на кухню, понюхал тамошний ароматный воздух и обозрел 4 ее обитателей, захвативших почти все свободное пространство. «Мистер Хэрриот, боюсь, кость застряла в зубах у Бориса». «Виновата», — сказала миссис Бонд. «У Бориса?» Я даже поперхнулся. «Но как мы его изловим?» «А я его перехитрила», — ответила она скромно. «Мне удалось заманить его в кошачью корзину на его любимую рыбку». Тристан положил ладонь на большую плетеную корзину, стоявшую посредине стола. — Так он здесь? — спросил он небрежно. Открыл запор и откинул крышку. Примерно 1/3 секунды. Скорченный зверь внутри и Тристан снаружи мерились с напряженными взглядами. А затем глянцевая черная бомба бесшумно взвелась из корзины и пронеслась наверх высокого буфета мимо левого уха своего освободителя. — Черт! — сказал Тристан. — Что это такое? — Это, — ответил я. — Был Борис, и теперь мы будем его опять ловить. Я взобрался на стул, медленно завел руку наверх буфета и самым своим обольстительным тоном заворковал: кис-кис, кис-кис. Через минуту Тристана осенила блестящая мысль. Он внезапно взмыл в воздух и ухватил Бориса за хвост, но лишь на миг. Могучий кот сразу вырвался и вихрем понесся по кухне, по шкафам, шкафчикам, занавескам, круг за кругом, точно мотоциклист на вертикальной стене. Тристан занял стратегическую позицию. И когда Борис пролетал мимо, попытался ухватить его рукой в кожаной перчатке. «А, чертов кот, улизнул!» — огорченно крикнул он. «Но сейчас я его...» «Ну что, черный олух, черт, никак его не ухватишь!» Смирные внутренние кошки, напуганные не только летящими на пол мисками, сковородками и консервами, но и воплями и прыжками Тристана, в свою очередь заметались по кухне, сбрасывая на пол, что не успел сбросить Борис. Шум и суматоха достигли такого предела, что даже мистер Бонд заметил, что в кухне что-то происходит. Во всяком случае, он на секунду поднял голову и с легким недоумением взглянул на пушистую метель вокруг и снова погрузился в газету. Тристан, раскрасневшийся от охотничьего азарта и усилий, вошел во вкус, и я весь внутренне съежился, когда он восторженно скомандовал: «Гони его, Джим! Уж теперь сукин сын от меня не уйдет!» Бориса мы так и не поймали. И предоставили Косте самой выбираться из его зубов, а потому, с точки зрения дипломированного ветеринара, этот визит назвать успешным никак нельзя. Но Тристан, когда мы сели в машину, блаженно улыбнулся. «Ну, было дело!» «А мне, Джим, в голову не приходило, что ты так развлекаешься со своими кисками!» Однако миссис Бонд, когда я в следующий раз ее увидел, отнеслась к происшедшему без всякого восторга. «Мистер Хэриот», — сказала она, — «может быть, вы больше не будете привозить сюда этого молодого человека?» Вот и пришлось мне еще раз побывать у Гранвилла Беннета, в облицованной плиткой операционной, где огромная лампа заливала беспощадным светом склоненную голову моего коллеги, ветеринарных сестер, ряды инструментов, беспомощное, распростертое на столе пушистое тельце.